«Иловайский?» Неожиданно раздался молодой и свежий девичий голосок откуда-то из-за ворот. «Наслышано о тебе. Весь город так и гудит. Ну, заходи давай. Знакомиться будем». Неуверенно прокашлялся я. «А прилично ли будет мне одному в дом к девице? Может, вот друзей моих для честной компании на чай прихватим?» «Облезут», — твердо заявил голос, и упыри радостно закивали, типа «ну ее нафиг, еще утопит в том же чае с вареньем, сам иди». «Эй, ты чего застрял? Заваливай!» «Кого заваливать?» Я впал в легкий ступор, как-то неправильно выражается эта самая хозяйка. Но ворота раскрылись ровно настолько, чтобы мог протиснуться один человек. Я мысленно перекрестился и пошел. Интересно же, какая она там? С 10 хвостами, писаная красавица, страшнее смерти, в чешуе змеиной или, как в греческих мифах, ничем не прикрытая. Сразу же за воротами, шагах в 15, находилось основное здание. К нему вела аккуратная гаревая дорожка, огражденная довольно высоким забором из острых металлических прутьев. «Иди строго по центру, ничего не бойся. Тут у нас киндер-псы на вольном выпасе. Не мои, от прошлого доцента остались. Он-то думал, что их приручить можно. Ну и доприручался, кинолог комнатный». В принципе, я понимал почти все сказанное. Может быть, только манера речи сбивала с толку непривычностью построения фраз. А незнакомые слова я просто пропускал мимо ушей, как иноземные ругательства. И потом все равно ведь все языки славянского происхождения роднятся между собой, значит, и этот выучить можно. «Спаси и сохрани, Царица Небесная!» Едва ли не взвизгнул я, когда 4 здоровенных черных пса со вздыбленной шерстью и саблезубыми клыками беззвучно бросились на меня слева и справа. Решетки задрожали под яростным напором их могучих тел. «Тигры психованные, а не собаки!» «Не смей!» — грозно попросил голос, как только я схватился за саблю. «Они маленькие еще, глупые, жрут все, до чего дотянутся, порода такая. Антинаучный эксперимент по скрещиванию межпланетных видов. За что их бить? Иди себе тихо, главное, сквозь решетку ничего не просовывай. У них не зубы, а экскаваторные ножи без наркоза». Не знаю, что это такое, но общую суть я уловил. Идти по центру, на лай и рык не реагировать, не спотыкаться и не просовывать им палец. Так просто подразнить. «Браво, браво, прима-балерина!» — похвалили меня, когда я танцующей походкой на цыпочках прошел весь коридор, остановившись у зеленой двери со стеклянным шариком на уровне глаз. «Ручку вниз и толкай!» Я послушно опустил руки. «Чем тогда толкать? Плечом, что ли?» «Еще раз! Для даунов и военных! Рукоятку гнутую, видишь, жми ее вниз!» «Получилось? Заходи!» Ну, со второго раза у меня все вышло приотличнейше, просто не сталкивался с подобного рода замками. Может, где-то в столице оно и неудивительно, но у нас на Дону таких заморочек нет. Пнул дверь, она и открылась. А тут опусти, нажми, дождись щелчка, плавно двинь вперед. Молодец. А теперь быстренько поднимись по лестнице наверх. «Я тебя за компьютером жду». Одно слово опять было непонятным. «Зачем-то там она меня ждет. Надеюсь, это не название нового пыточного инструмента и не строго определенное время перекуса казаками на голодный желудок перед завтраком на ночь». В общем, по витой металлической лестнице я практически взлетел на второй этаж, на всякий случай не убирая ладонь с рукояти сабли. Но в глубине души, будучи абсолютно уверенным, что обладательница столь чудного голоска не сможет причинить мне вред. Я ошибся. И не ошибся тоже. Не знаю, судите сами. У меня и так ум за разум едет. О, Иловайский! Радостно приветствовала меня темноволосая красавица лет 19-20 с большущими очами и мягкой улыбкой и безо всяких личин. Добрался, наконец. А я уже думала, они тебя все-таки схомячат. Третий год здесь корячусь, думала, привыкну, как остальные. А нет, абзац, скорлупой об стенку. Присядешь? Я нескладно улыбнулся и сел на предложенное странное кресло на одной ножке с колесиками, не смея поднять глаз на хозяйку. Не то чтобы я как-то робел перед девушками, просто она же была... То есть на ней же почти ничего не было. Какая-то пестрая сорочка в облипочку на роскошной груди и коротенькие мужские штаны выше колен. Между прочим, это шорты. Несколько нервно объяснила она, хотя я ее ни о чем не спрашивал. Футболка тоже фирменная, но Носферату. Какие проблемы и комплексы? Может, я пока отвернусь? А вы оденетесь? А я одета, слегка покраснела она. И чтоб ты знал, у себя дома женщина вправе ходить в чем ей удобно, хоть с аквалангом и в бегудях. Ладно, проехали, давай знакомиться. «Как там у вас, казаки говорят?» «Здорово дневали», — подсказал я. «Ага, здорово дневали». «Хотя, думаю, уже вечерили». «Тогда здорово вечерили», — послушно повторила девушка. «Слава богу», — осторожно ответил я. «Не без опасения, что и здесь от таких слов может что-нибудь рухнуть. Однако ничего грохочущего не произошло». Я встал и, зажмурив глаза, отчаянно, храбро перекрестился. «Что, я сегодня такая страшная?» — искренне огорчилась девушка. «Ты на меня еще молитву прочти. Сгинь, нечистая сила». «Не серчайте, барышня. Просто вот осенил себя так крестным знаменем в людном месте, а у ваших чуть храм не развалило». «Да-да, было». «Классно, слушай!» — загорелась хозяйка, ножкой подтолкнув мое кресло к своему столу. «Хочешь посмотреть?» Меня покатило, как поросенка в свадебной коляске, а на столе лежала нараспашку тонкая книга без страниц. Две обложки, и все. Нижняя сплошь в буквах и знаках, а верхняя голубым сиянием светится. «Меня Катя зовут». Как бы, между прочим, представилась девушка, нажимая пальчиком то на один, то на другой символ. Вспыхнули живые картинки, и я едва не заорал, увидев собственную персону в круглой рамочке, перечеркнутую красным. «Вот сейчас прокрутим системы визуального контроля. Ты у нас зафиксирован в зоне перехода. Так, вот ты с друзьями у арки». «Они мне не друзья. Вот нападение на охранника, вот драка с пожилой женщиной, инвалидкой второй группы. Она первой начала. Несанкционированное проникновение в город, еще одна безобразная драка и еще одна. О, красивый кадр. Ты в полный рост восседаешь на нашей главной телекоммуникационной системе, практично замаскированный под памятник». «Они меня туда сами загнали». Устал оправдываться я, не в силах оторваться от волшебной книги. Никогда не видел себя со стороны, даже в зеркале другой эффект. А тут все произошедшее словно ожило, захватывает, да и коты. А вот и храм отца Григория, смотрим его изнутри. Плюнул, перекрестился, взорвалось, начал читать молитву, вообще едва всю церковь не кокнул. «С батюшкой, говоришь, пьете?» «Ну да». Чего я еще ожидала? Как только где больше одного мужика, то пьянка будет по-любому. Ладно, все, выключаю. Ну, чего? Ну, хотел спросить. Может, там у вас еще что-нибудь интересное есть? Жалобно вздохнул я. Книга закрылась. Давай на «ты», — с улыбкой предложила хозяйка. Начнем сначала. Я Катя. Катерина... «А по отчеству?» «Просто Катя», — отмахнулась она. «А у тебя, Иловайский, имя есть или только звание да фамилия?» «Илья. Но по имени меня чаще маменька называла. Сестры прозвищами разными. Прохор, вашим благородием, а дядя строго по фамилии. Но только я к вам... к тебе, вообще-то по делу».